И уж совершенно ясно, все ясно с тем, о чем еще несколько лет назад приходилось спорить, с тем, что именуют арифметическим гуманизмом. Это когда подсчитывали заботливо, сколько голов не жалко ради счастья других, если этих других больше, а тем паче намного больше, значит, все в порядке. Активный гуманизм. Какая там еще слезинка ребенка, одного единственного? Отменена такая арифметика самим временем. Слишком близко маячит за любой цифрой то самое залыгинское «ничего». Убить человека и убить человечество, казалось, несопоставимое, опасно сблизилось в век ядерного оружия. Это самое ничего, грозящее из близкого будущего, проникает неизбежно во все нравственные постулаты, категории, изменяя их, порой очень заметно. Мы, род наш, на новом витке оказались снова на том самом месте или над тем самым местом, с которого первый человек начинал, когда нравственное, а лучше назовем преднравственное регулирование напрямую связано было с вопросом, жить или не жить прямоходящим. Если ученые правы, и человек действительно появился в Восточной Африке, благодаря мутациям, вызванным повышенной радиоактивностью, взамен клыков, когтей, быстрых ног, получил невиданный мозг, прямохождение, человеческие руки, начало человеческой истории, над которой мы снова, как НЛО, зависли. Первый человек не знал еще, какими преимуществами мутационный случай природы его одарили перед всеми другими видами существ. Слишком слабым он был, кроманьонец, рядом с теми, у кого когти и клыки. Но и сама природа не вполне представляла, кого породила, голубку или ястреба, зайца или тигра о двух ногах. А лучше бы ей знать, и именно в самом начале от этого зависело, какой мощности инстинкт самосохранения вида должен быть вмонтирован. Природа в этом случае оказалась на удивление предусмотрительной, действовала, прикинула на глазок. Когтей нет, зубы не опасные, да и мускулы нехти какие. Зачем ему мощный инстинкт, запрещающий убивать других прямоходящих? Ну, даст подзатыльник, ну, окрысится. А что больше? Птичке, первозайцу и вот этому травотупоядному прямоходящему существу такой инстинкт — излишняя роскошь. Другое дело — тигр, ядовитая змея. Не надели их твердым запретом на убийство себе подобных, изведут свой вид. Так или не так рассуждала природа и вообще рассуждала ли, это другой вопрос. Но результат получился именно такой. Существо, вооруженное потенциально, как никакое другое на Земле, средствами, способностью причинять урон себе подобным, не несет в себе достаточно мощного запрета инстинкта, защищающего его вид от самого себя. Когда это человек осознал? А думается, раньше, чем мог понять, что уже осознает. Не этим ли объясняется необъяснимое, казалось бы? Многие ученые, например, наш Поршнев в книге «В начале человеческой истории» отмечают вот какой труднообъяснимый факт. Как только Homo sapiens появился, он тут же устремился вдаль. Этакие неуемные Колумбы. В невероятно короткие для того времени сроки разбежались по всем континентам. А может, вовсе не Колумбов комплекс, а ощущение, осознание, предосознание, что ни в тебе, ни в других тебе подобных нет запрета убить такого же прямоходящего из другого рода племени, породило этот психоз разбегания по всей планете. Тигру надо столько-то километров для того, чтобы не чувствовал дискомфорта, волку столько-то достаточно. Первочеловеку мало оказалось Африки, мало того, что потом назвали Европой, Азией, добрался до Америки. Два племени на одном континенте и уже дискомфорт. Но Земля все-таки круглая. В космос еще не вырвались. Надо было учиться жить рядом с себе подобными. И необходимо было что-то заменяющее тот самый инстинкт, которым природа обделила. Вот тут разум, отличительная особенность кроманьонца, стал инстинкту заменой. Начал вырабатывать законы, правила, запреты, как жить рядом с себе подобными, запреты, которые позже станут моралью, нравственностью, и которые позднейшие религии присвоят как собственное изобретение. И вот сегодня род человеческий вернулся на новом витке к положению, когда от разрешения или запрета на убийство себе подобных зависят напрямую шансы на выживание самого биологического вида. Все эти «не убий», «не делай другому, чего не хотел бы себе и своему племени», в доядерные времена, все-таки не являвшиеся сигналом смертельной опасности, предупреждающими «иначе погибнете все», теперь они обретут статус почти абсолютов.